Глава 23. Джонатан протер очередной крупный листок влажной тряпочкой и довольно отошел от Меллорна, любуясь здоровой свежей зеленью разросшегося растения. Казалось бы, всего несколько дней прошло, а ростки уже преобразились в небольшие деревца и стремительно тянулись вверх с каждым солнечным днем. Растения оказались очень прихотливыми, но Лоренсу было не в тягость поливать полтора десятка меллорнов три раза в день. В конце концов, это и его сад тоже. Взвесив все, шериф решил не переносить выросшие деревья обратно в лес. В саду вполне хватало места и на большее число деревьев, пусть даже они вымахают в десятки раз. Рассадили их на достаточном расстоянии друг от друга. Оставался вопрос с эльфийскими паломниками, ежели такие будут. Но решение он отложил до прибытия Лео. Что-нибудь обязательно придумают. Джо был уверен, что эльф тоже не захочет отказываться от зачарованной рощи. Рядом, в каких-то 5 метрах, внимательно наблюдал за его действиями Арчибальд. Дракон с того самого момента на площади стал внимательно приглядывать за хозяином, не желая отпускать его от себя. Выглядело это своеобразно. В первую ночь Джонатан разбудило тяжелое дыхание у окна, а вид огромного драконьего глаза за стеклом полностью разогнал сон. Пришлось ночевать в саду под крылом рептилии на полянке, засыпанной листьями роз. Дракон все еще продолжал мяукать, хоть и гораздо реже. Рука сама по себе потянулась к серому ободку на голове. Странное дело, но снимать его совсем не хотелось. Вернее, даже он пытался его снять, но через некоторое время надел обратно. Без новоприобретенного украшения ощущался явный дискомфорт, словно отделялась часть личности. Или, быть может, так влияли пассивные клановые умения, которые активировались только когда корона была надета. Увеличение грузоподъемности, силы, выносливости, ловкости, скорости, да чего там только не было. Более 50 пассивных умений, независимых от характеристик персонажа, плюсовались без потребления маны и каких-либо усилий. Недаром клан держался во втором десятке, пусть даже в нем не было никого, кроме самого Джонатана. Царский подарок от неизвестного дарителя. Джо уже второй день ломал голову над причинами произошедшего события, шерстил сеть в поисках информации о бывшем владельце, но без особых успехов. Да, клан был одним из сильнейших несколько лет назад. Да, нашлось множество обсуждений в форумных архивах, был даже закрытый сайт этого самого клана, но никакой информации о владельце, кроме игрового имени. В итоге Джо решил отложить решение этой проблемы до появления соратников, куда более опытных в политике игрового мира. К тому же спокойным и размеренным поискам сильно мешало назойливое внимание журналистов и просто наглых людей, захламлявших его почтовый ящик и трезвонящих по телефону. Большей частью по этой причине Джо вновь окунулся в виртуальность, не желая выслушивать бесконечные приглашения, требования, угрозы, деловые предложения и глупые вопросы. Углубившись в собственные мысли, Джо почти проворонил момент, когда в сад, перепрыгнув ограду, буквально ворвалась колоритная пара из гнома и единорога. Вернее, даже гнома, оседлавшего единорога, если так можно назвать отчаянные попытки не упасть, цепляясь за пышную гриву. Под радостный рев дракона гордое животное резко остановилось, присев на задние ноги, и тут же заложило крутой поворот обратно, но было уже поздно. Арчи одним движением крыльев вспорхнул вверх и спустился уже на пути единорога. «Очень рад встрече», — махнул ему гном за секунду до того, как залез под брюхо дракону. Арчи досмотрел, как гном ползком скрывается из виду, и с шокированным видом уставился на Джо, явно не понимая, что происходит. Дракон осторожно сдвинулся вправо, отодвигаясь от неожиданного соседства. Гном тут же шустро вновь прополз под него. «Роберт, что происходит?» Шериф присел рядом с драконьими лапами и заглянул вниз. «Я сокровище!» — шепотом доложил Эбер, оглядываясь вокруг. Джо тоже автоматически оглянулся. «Какое еще сокровище?» «Драконьи! Так всем и говорите, особенно этому жуткому зеленому типу!» Дракон меж тем еще раз передвинул лапами, отступая в сторону. Гном довольно шустро прополз туда же, не желая вылезать. «Эй, там рептилия!» — стукнул он кулаком в драконье пузо. «Предлагаю единорога за защиту!» Рядом возмущенно заржало благородное животное. За секунду до того, как быть сцапанным, притянутым к дракону и облизанным длинным раздвоенным языком. «С близкого расстояния смотрится еще ужаснее», — доверительно прошептал абершерифу и подполз к единорогу поближе. Затем принюхался к гриве и осторожно лизнул шерстку. «Фу, гадость-то какая!» — отплевывался Эбер. «И что он в этом нашел?» Арчибальд проворчал что-то ругательное и еще раз приложился к шерстке погрустневшего копытного. «Эбер, у тебя точно все в порядке?» — Джо хотел было добавить с головой. «Все очень плохо!» — повернулся к нему гном. «Меня ищут бандиты. Я в розыске в полиции. Самое страшное, мне заблокировали визу. Помните то нелепое обвинение в Норте?» Джо кивнул, молча переваривая услышанное. «Так вот, я теперь в таком длинном-длинном черном списке невыездных в разные страны, прямо между бригадой Абу-Аль Ахмеда и командой Сирии по киберспорту». «У Сирии есть команда по киберспорту?» — не смог сдержать удивление Джо. «Там, видимо, тоже не поверили. От греха заблокировали въезд», — заерзал Эбер. «Так что, если спросят, я теперь киберспортсмен. Кстати, как бы вам тоже визу не заблокировали? Неловко выйдет по прилете». «Нет, мне просто пообещали прислать инспектора для серьезного разговора», — припомнил Джо одно из сообщений по электронке. «Интересно, как он там добирается?» — глубокомысленно произнес Эбер, взглянув вверх, там, где чернело, словно ночное небо, пузо дракона. «А при чем тут бандиты?» «О, это страшные люди, им человека убить легче, чем кролика!» Гном вновь осмотрелся и залез чуть дальше под пузо. «Русская мафия?» «Хуже! Они должны мне кучу денег, но не хотят возвращать!» «А единорог откуда? Он же должен быть у хозяина!» Джо решил зайти с другого края. «Так он и вернулся к хозяину!» — радостно заявил гном. «А кто у нас хозяин?» «Я! Исключительно временный!» — подчеркнул он интонацией последнюю фразу. Джо только покачал головой и двинулся к сараю. Следовало еще покормить питомца Тасии, и на этом работы по саду будут завершены. Расспрашивать гнома о нежданно свалившемся клане он не стал. Тот выглядел слишком неадекватно для серьезного разговора. «А это кто?» В открытую дверь моментально просочился невысокий соратник и принялся обходить мощного, увитого мышцами быка с огромными витыми рогами на голове. «Таськин питомец», — открестился Джо и достал котелок с едой из кошелька. «Рейдовый босс-питомец? Интересно, интересно», — забормотал гном и нагнулся, что-то высматривая. Бык с философским видом проигнорировал людскую суету и начал было неспешно пережевывать вкусное угощение, но почти сразу прервался и округлил глаза с осуждением, посмотрев на Джо. «Эбер, ты что там делаешь?» Шериф тут же связал изменения в поведении животного с затихшим гномом. «Пытаюсь нащупать дроп, добычу». Бык слегка повернулся и отшагнул в бок. «Эбер, настоятельно советую тебе немедленно оттуда выйти», — с опаской крикнул Джо, успокаивая быка поглаживаниями по морде. «Поздно». Бык хорошенько легнул копытом и выпнул неожиданного гостя из-под себя, заставив того пролететь несколько метров и со смачным звуком впечататься в землю. «Уже завершил!» — гном похлопал ресницами, глядя в небо, и оттер руки прилипшим в полете пучком соломы. «У меня есть отличный план!» «Это меня и пугает!» — проворчал Джо, насыпая растревоженному питомцу вторую порцию. «Он же питомец! Можно его убивать, забирать добычу, ждать возрождения и снова убивать! Это ж сколько денег! Каждые 12 часов!» — вдохновенно вещал Эбер, поднимаясь с земли. «Кого убивать?» — раздался недовольный такой знакомый девичий голос за спиной гнома. «А можно и не убивать», — решительно продолжил гном, поворачиваясь к Тасе и стоящему за ней Лео. «Так же, как и безобидных, больных и одиноких стариков», — продолжил он грустно, смещаясь при этом за спину шерифа. Молодая пара тут же смутилась и переглянулась. Меж собой они договорились попросить прощения за свой излишне горячий поступок. В конце концов, если бы не его шутка, они так бы и не запланировали свадьбу, не говоря уж о личной встрече. «Эбер, мы хотели извиниться», — выступил вперед Лео. «Ну, мы все-таки были неправы». «Отлично, а можно тогда у вас немного пожить?» — воспрянул духом гном. «У меня и чайник есть». «Нет». «Вот почему у моих родственников это срабатывает со мной?» — пробурчал Роберт. «Наверное, потому что у тебя не однокомнатная квартира», — мягко ответила Тася. «Совершеннейшая ерунда», — замахал руками Эбер. «Я в таком возрасте, что мне хватит 2 квадратных метров». «Все так плохо», — ахнула Тася. «Что? Нет, я имею в виду капсулу». «Ну как, я приеду? Я буду просто идеальным соседом!» — принялся рекламировать себя гном. «Прости, но мы решили пожить вместе», — замялся Лео. «А там еще свадьба». «О, так это просто чудесно!» — расцвел улыбкой гном. «Обожаю свадьбы! Хотите, проведу выкуп невесты?» «С твоими ценами это пойдет по статье похищения людей». «Но вы из меня монстра-то не делаете!» — обиделся Роберт. «Как будто я вам скидку не дам!» «Мы думали о детях», — вступила Тася, подобрав вполне убедительный повод для отказа. «С ними будет еще теснее». «Отнюдь! Вам обязательно понадобятся мои советы и опыт!» — категорически воскликнул Эбер. «Что-то я сомневаюсь», — недоверчиво покачал головой Лео, кивнув в сторону Арчибальда с единорогом. «Его ты тоже воспитывал. Мы исправим это в версии 2.0». Арчибальд заметил внимание к себе и икнул лепестками роз. «В крайнем случае, в третью версию», — слегка задумался гном. «Но ребенок не дракон». «Между прочим, мой Аарончик уже в садике умел умножать, в школе уже вычислял сложные проценты, а в 6-м классе имел золотую медаль». «Но оканчивать же после 11-го», — не поняла Тася. «А? Нет, нет, медаль он выиграл в карты», — замахал руками гном. «Эбер, мы справимся сами», — твердо стоял на своей позиции Лео. «Проверим? Даю установку. Вы идете по улице, у Таси начинаются схватки. Что ты будешь делать?» Гном подошел к эльфу и грозно посмотрел снизу вверх. «Так Тася же медик», — неуверенно улыбнулся эльф. «Спрошу у нее». «Я рожать в это время буду, придурок!» «Тогда я лягу рядом и притворюсь, что мне тоже плохо», — запаниковал Лео, за что тут же огреб подзатыльник и очень недобрый взгляд от второй половинки. «А надо звонить в скорую», — важно сообщил Эбер. «Вот видите, как важно, чтобы с вами был опытный человек!» «Эбер, видишь ли...» «А, ко мне приезжает дядя», — Лео вспомнил утреннюю смс-ку из Москвы, вернее, затрещина пробудила память. «Вчетвером мы никак не уместимся». «Дядя?» — отреагировала Тася и хмуро посмотрела на жениха. «Ты ничего мне не говорил. И у нас действительно нет места для третьего человека?» «Пойми, это дядя Витя, который дал документы для спасения шерифа». «Спасение?» Моментально заинтересовался Джо, до того с интересом наблюдавший за разговором. «Но он же прислал документы почтой. Зачем ему приезжать?» «Я не могу ему отказать», — заерзал Лео, не зная, как объяснить, не рассказывая истинных причин. «Он ведь кольца нам подарил». «Кольца?» — заинтересовалась Тася. «Так, что там про спасение?» — переступил с ноги на ногу Лоренс. «На вашем корабле можно активировать маяк для телепорта», — принялся объяснять Лео. «Покажи кольца!» — шепнула Тася, придвигаясь поближе. Лео, понимая, что от него не отстанут, достал из личного мешка 2 колечка и бережно передал Тасье. «Надо просто внести несколько конструктивных изменений, там ничего сложного», — продолжил он говорить Джонатану. «Отвинтить один блок, пройти чуть дальше по техническому коридору и замкнуть так приводящим болтом 2 цепи». «Я смогу вернуться?» — нервно сглотнул Джо. «Тогда надо активировать маяк, и к вам можно будет осуществить прыжок. Только на это нужна куча денег, аренда корабля и топливо туда-обратно, сами понимаете, очень недешевы». Лоренс задумчиво кивнул, прикидывая объем расходов. Выходила громадная сумма, в основном из-за топлива. «Какие красивые!» — завороженно шептала Тасси, рассматривая колечки. «А какие характеристики они дают?» — продолжала восторгаться она, не обращая внимания на мир вокруг. «Говоришь, дядя подарил?» — донесся строгий голос рядом, такой чужой и холодный, что трое обернулись в поисках незнакомого человека. Как выяснилось, говорил Эбер, рассматривая колечко на пальце Тасси. «Да», — неуверенно пробормотал Лео. «Дядя миллионер?» «Дядя играл давным-давно, потом забросил», — выдал заготовленную версию эльф. «Вот он и дал мне их». «Мимо. Не верю», — медленно качнул головой гном. «А что это за кольца?» — полюбопытствовала Тасси. «Это не кольца. Это ключи к анонимным ячейкам второго по величине частного теневого банка. Так что истории про доброго дядю тут не пройдут», — холодно ответил гном. Лео явственно побледнел, примерив полученную информацию к рассказам Виктора Викторовича об организациях, отмывающих деньги. Сам он выбирал кольца из-за топовых характеристик и очень вкусных бонусов, не подозревая о другой функции предметов. «Какие еще теневые банки?» — удивилась девушка, впервые услышав об их существовании. «Экономика игры развивается самостоятельно», — лекторским тоном продолжил Эбер. «Игрокам не нравится зависеть от системы, поэтому частный финансовый сектор вырос в первые месяцы старта Вселенной. Вслед за ним появилась теневая экономика. Никому не нравятся налоги». «Что в ячейках? И почему кольца?» — внес свою долю в список вопросов Джо. «В ячейках может быть что угодно», — отрезал гном. «Но их аренда не позволяет хранить копеечную ерунду, слишком затратно. Открытие ячейки стоит огромных денег, потому как срок хранения не ограничен. При закрытии ячейки кольцо-ключ изымается. Ключ выполнен в виде кольца, так как обычные предметы могут упасть из рюкзака при смерти. Именно так мы получили Мелорны. Надетые вещи не могут упасть. Кольца в этом плане идеальны. Остальные не привлекают внимания. Видите, одна их половина стальная и без украшений. Если завернуть узором внутрь ладони, никто и не догадается, что это. Подделать их, разумеется, нельзя». «Ну зачем им такие высокие характеристики?» «Рациональность», — пожал плечами гном. «Раз уж занимают место на пальцах». «Лео, кажется, ты что-то хочешь нам рассказать?» Внимательно посмотрела на него Тасия, бережно, но надежно удерживая за плечо. «Это будет длинная история», — печально вздохнул Лео, прикидывая, с чего начать. «Мы никуда не торопимся».